Густав Эмар. «Захватчики под парусами». Роман. Перевод с испанского. Москва. Читатель. 2007 год. Серия «Пираты Южных морей». Глава первая. Гостиница французского двора. От Шансо, где начинается Сена, до Гавра, где она впадает в море, не более 200 лье. Лье — французская мера длины. 1 лье — 4,44 километра. Но, несмотря на это небольшое расстояние, Сена является одной из важнейших рек. Со времен Юлия Цезаря и до наших дней на берегах ее решались проблемы, волновавшие весь мир. Туристы, художники, путешественники, отправляющиеся в дальние края на поиски живописных мест, не могут найти ничего красивее извилистых берегов этой реки, окаймленной многолюдными городами и деревнями, кокетливо разбросанными направо и налево по зеленым долинам или исчезающими среди густой растительности. Наша история началась 26 марта 1641 года в одной из таких деревень в нескольких лье от Парижа. Только одна улица, длинная и узкая, спускалась с вершины довольно крутой горы вдоль небольшой речки и заканчивалась в нескольких шагах от Сены. Низкие и безобразные дома служили большей частью гостиницами для путников всякого рода. Верхний конец улицы был занят богатым монастырем, возле которого возвышалось большое здание, скрытое в обширном саду и служившее гостиницей состоятельным людям, которых дела или жажда удовольствий приводили в деревню, окруженную на 10 миль вокруг роскошными жилищами знатных вельмож. Ничто не выдавало в этом здании гостиницу. Ворота вели в сад, и только пройдя его весь, можно было увидеть дом. Существовал и другой проезд с дороги, тогда немноголюдный. Им пользовались экипажи, когда путешественник уже сидел в трактире. Хотя это была гостиница, ее хозяин принимал не всех приезжих. Он уверял, что дом, удостоенный посещения короля и всесильного кардинала, не должен служить убежищем бродягам. Чтобы оправдать присвоенное себе право, трактирщик заказал вывеску с французским гербом и золотыми буквами. Гостиница французского двора. Этот приют пользовался большой известностью не только в окрестностях, но и в самом Париже, и надо прибавить известностью заслуженной. Трактирщик был привередлив в выборе посетителей, зато ухаживал и за людьми, и за лошадьми с особенным рвением. Несмотря на то, что наступили последние числа марта, холода держались довольно сильные. Тощие силуэты деревьев, отягченных инеем, печально обрисовывались на фоне серого неба. Густой снег толстым слоем покрывал землю. Было около 10 часов вечера, ночь стояла светлая, и луна, плавая в облаках, щедро поливала свои бледные лучи, позволявшие видеть, как днем. Все спало в деревне. Только из решетчатых окон гостиницы струились широкие полосы света, показывавшие, что там, по крайней мере, не спали. Однако путешественников в гостинице не оказалось. Всем приезжавшим днем и с наступлением ночи было отказано. Трактирщик, толстяк с круглым умным лицом и лукавой улыбкой, ходил в эту минуту с озабоченным видом по огромной кухне, бросая иногда рассеянные взгляды на главного повара и его помощников, занимающихся ужином. Пожилая женщина, низенькая и кругленькая, вдруг вбежала на кухню и резко спросила трактирщика: «Правда ли, мэтр Пильва, что вы приказали приготовить комнату с балдахином, как уверяет Мариетта?» «Что вам сказала Мариетта?» — спросил трактирщик строгим голосом. — Она велела мне приготовить лучшую комнату. — И какая же комната лучшая, мадам Тифена? — Комната под балдахином, потому что в ней ее величество. — Раз так, приготовьте комнату под балдахином, — перебил трактирщик. Однако осмелилась возразить мадам Тифена, которая пользовалась некоторой властью в доме. Во-первых, как законная жена трактирщика, и, во-вторых, по милости некоторых довольно резких черт своего характера. «Мне кажется, при всем моем к вам уважении...» «При всем моем к вам уважении!» — закричал трактирщик, гневно топнув ногой. «Вы дура, моя милая! Исполняйте мои приказания и перестаньте жужжать мне в ухо!» Мадам Тифена поняла, что ее повелитель и властелин не расположен в этот вечер к пререканиям. Как женщина благоразумная, она ушла, оставляя за собой право отплатить сполна за полученный выговор позже. Довольный своим решительным поступком, мэтр Пильва, бросив торжествующий взгляд на подчиненных, удивленных несвойственным ему тоном, направился к двери, которая вела в сад. В ту минуту, когда он брался за ручку, дверь вдруг отворилась перед носом у изумленного трактирщика, который отступил, шатаясь, на середину комнаты, и в кухню вошел мужчина. «Наконец-то!» — радостно вскрикнул незнакомец, бросив свою шляпу с пером на стол и скидывая плащ. «Я думал, что оказался в пустыне». Прежде чем трактирщик успел воспротивиться, он взял стул и спокойно уселся рядом с камином. Пришедшему казалось на вид лет 25. Длинные черные волосы в беспорядке падали на его плечи, резкие черты лица были благородны и умны, черные пылкие глаза дышали мужеством и привычкой повелевать. Физиономия незнакомца носила отпечаток величия, умеряемого доброжелательной улыбкой. Рот был большой, со слепительными зубами, а красные, несколько полные губы украшались по моде того времени изящно завитыми усами. Длинная бородка покрывала квадратный подбородок, говорящий об упрямстве его владельца. Костюм его, явно небогатый, был опрятен, скроен со вкусом и несколько походил на военный. Этому сходству способствовали два пистолета, заткнутые за пояс, и длинная шпага с остальным эфесом, висевшая на перевязи. Высокий рост незнакомца, стройного и сильного, и отвага, сквозившая в его наружности, выдавали в нем человека, имевшего право требовать к себе уважения. Между тем трактирщик, несколько оправившись от волнения и удивления, поклонился ниже, чем ему хотелось бы, и, снимая бумажный колпак, пролепетал не совсем твердым голосом: «Милостивый государь!» Но незнакомец бесцеремонно перебил его: «Вы трактирщик?» «Да», — проворчал мэтр Пильва, удивляясь, что отвечает, когда сам собирался спрашивать. «Хорошо», — продолжал нежданный гость. «Отыщите мою лошадь, которую я бросил где-то в вашем саду. Велите поставить ее в конюшню и вымыть уксусом с водой. Боюсь, что у нее содрана кожа». Эти слова были произнесены так небрежно, что трактирщик от удивления не нашелся, что сказать. «Ну?» — продолжал странник через минуту, слегка нахмурив брови. «Что ж ты стоишь, вместо того, чтобы исполнить мои приказания?» Мэтр Пильва, с которого совершенно слетела вся спесь, повернулся и вышел, пошатываясь, как пьяный. Незнакомец проводил его насмешливым взглядом и, обернувшись к слугам, шептавшимся между собой и смотревшим на него украдкой, велел: «Поставьте для меня стол около огня и подавайте ужин. Да поскорее, черт подери, я падаю от голода». Слуги не заставили повторять приказание дважды. В одно мгновение стол был перенесен, столовые приборы разложены, и трактирщик, возвратившись, нашел путешественника, расправляющимся с великолепной куропаткой. Лицо Пильва приняло все оттенки радуги. Сначала побледнело, потом покраснело так, что следовало опасаться апоплексического удара. «Уж это чересчур!» — закричал он с гневом, топнув ногой. «Что это с вами?» — спросил гость, поднимая голову и вытирая усы. «Действительно, что со мной?» — проворчал трактирщик. «Да, кстати, как там моя лошадь? Она в конюшне?» «Ваша лошадь, — бормотал Пильва. — Да ваши ли теперь лошади?»